малый удельный вес в военной технике и вследствие этого не произвела в ней коренных изменений, тем не менее появление механизированных средств изменило условия боя и вызвало необходимость усиленно работать над созданием нового вооружения. В военных условиях 1914-1919 год эту задачу решали в спешке, и результаты были недостаточно эффективны. В период между Первой мировой и Великой Отечественной войнами все внимание советских вооруженцев было сосредоточено на том, чтобы на основе достижений науки и техники создать образцы оружия, отвечающие современным тактико-техническим требованиям. Особенность нового типа вооружения определялась новыми условиями боя. Главное в этом отношении то, что с появлением в военном деле мотора соприкосновение с противником должно было происходить при больших скоростях движения. Поэтому преимущество, как правило, получала сторона, которая за короткий промежуток времени боя могла дать большее число выстрелов и с большей меткостью. Замена лошади мотором и непрерывное совершенствование моторов для наземной и авиационной военной техники дали, с другой стороны, возможность значительно усилить защиту, главным образом броневую. Соответственно, определилась необходимость усиливать разрушительную силу вооружения, что зависело от качества и начальной скорости вылета снаряда. Совокупность показателей скорострельности, меткости, разрушительной силы и маневренности определила требуемое качество нового вооружения. Чтобы обеспечить их, нужны были коренные изменения в конструкциях, повышенное качество материалов, в особенности металла. Необходимо было перестроить технологические процессы в промышленности и расширить производственные мощности. Требовалось создать резервы мощностей на случай войны, чтобы с первых же ее дней обеспечить развертывание производственного аппарата для увеличенного снабжения армии боевой техникой. Кстати, замечу, что в предвоенные годы вооруженцы некоторых отраслей оборонной промышленности считали свою продукцию главной, исходной для любой военной техники, а остальное — разновидностями транспорта для вооружений. С этим не соглашались работники других отраслей. Такого рода разногласия были не только теоретическими, но сказывались и при разработке тактико-технических требований в случаях, когда возникали споры о том, что чему подчиняется, о преимуществах в материально-техническом снабжении и тому подобном. Мы, вооруженцы, разумеется, сделали своим девизом слова «артиллерия, бог войны». Но Сталин, однако, уточнил значение вооружения, напомнив нам о роли боезапасов, которые производились на заводах другого наркомата. Разговор происходил в 1939 году в неслужебной обстановке и начался с того, что начальник ГАУ, генерал артиллерии Савченко, в шутку назвал меня «нашим крупом», добавив: «Все зависит от него. Все другие наркоматы оборонной промышленности работают на него, чтобы расширить рамки использования вооружения». Сталин, улыбнувшись, заметил: «Это будет неточно, если рассматривать вооружение не только с точки зрения наркомата вооружения, так как и оно играет подчиненную роль, то есть для того, чтобы доставить боеприпасы, средства разрушения до цели и разрушить ее». Присутствующий при этом генерал авиации Локтионов добавил, что, следовательно, и авиация не только транспорт для вооружения, ибо, например, бомбардировщики сами доставляют авиабомбы к цели. «Значит, все сводится к разрушению цели», — сказал Сталин. «А это остается за боеприпасами. Сила взрыва боеприпасов определяет мощь всех родов войск, в том числе и авиации, и служит мерилом военно-экономической целесообразности затрат на ту или иную боевую технику. Неразумно строить дорогой бомбардировщик на большой радиус действия, если заряд авиационной бомбы будет недостаточно мощный». Итак, создание новых образцов боевой техники в предвоенный период представляло собой сложную задачу, выполнение которой требовало много времени и труда. Армия же не могла оставаться с вооружением прежнего уровня.